Дворец из мороженого. Однажды в Болонье на самой главной площади построили дворец из мороженого. И ребята сбегались сюда со всех концов города, чтобы полакомиться хоть немножко. Крыша дворца была из взбитых сливок. Дым, что поднимался над трубами, из фигурного сахара, а сами трубы — из цукатов. Все остальное было из мороженого. Двери из мороженого, стены из мороженого, мебель из мороженого. Один совсем маленький мальчик ухватился за ножку стола и стал уплетать ее. Потом он съел вторую ножку, третью, а когда расправился и с четвертой, то весь стол со всеми тарелками, а они были из самого лучшего шоколадного мороженого, упал прямо на него. А городской стражник заметил вдруг, что во дворце подтаивает одно окно. Стекла его из земляничного мороженого розовыми ручейками стекали вниз. «Бегите сюда! Быстрее бегите сюда!» — позвал стражник ребят. Все прибежали и стали лизать розовые ручейки, чтобы ни одна капля не пропала из этого поистине чудесного сооружения. «Кресло! Дайте мне кресло!» Взмолилась вдруг какая-то старушка, которая тоже пришла на площадь, но не могла протиснуться в толпе. «Дайте кресло бедной старушке! Помогите мне! Кресло! И, если можно, с ручками!» Один очень отзывчивый пожарный сбегал во дворец и принес кресло из крем-брюле. И бедная старушка ужасно обрадовалась и принялась прежде всего облизывать ручки кресла. Да, это был большой день в Болонье, настоящий праздник. По приказу докторов ни у кого не болели животики. И до сих пор, когда ребята просят купить вторую порцию мороженого, родители вздыхают. «Ах, дружок, тебе надо купить, наверное, целый дворец из мороженого, вроде того, что был в Болонье. Вот тогда ты, может быть, будешь доволен».